Народ явно не искушен более развитыми видами спорта и интеллектуальными играми. Игры с мячом, хоккей, теннис, бадминтон, бильярд и шашки с шахматами. Вот такая идея крутилась у меня в голове. Но это все пускай пока только в закладках памяти полежит. Интересные идеи и достижения в твоем мире, Корней. Побарабанив пальцами по столешнице, проговорил граф. Но вот насчет военного дела ты так и не сказал ничего понятного. Такое ощущение, что ты соскальзываешь и не договариваешь. Хотите всю правду? Люди в моем мире медленно убивают его. Не хотелось бы стать триггером к разрушению вашего мира. Серьезно смотрю в глаза графа. Я познакомился с мастером-кузнецом под кожела в башне. Он смог без каких-либо сложных технических приспособлений сделать замечательные струны. А такое даже у нас не могут производить в кустарных условиях, в простой кузнице. Мой корявый чертеж он смог разобрать и понять принцип магазинной подачи болтов в арбалете. Правда, я не видел еще результат, но почему-то уверен в его успехе. Многие встреченные мной разумные не испытывают проблем со здоровьем. Вам совершенно не нужны антибиотики. У вас есть чудо-лекари и травники. Барон Полорн Брынский, с которым я познакомился там же, в приграничье, спас и вылечил серьезно раненого солдата за какой-то день. У нас такие ранения очень сложно лечить, и не факт, что человек не остался бы калекой. Атмосфера и океаны с морями загадили ради наживы. Так что думайте, ваше сиятельство. Оно вам надо? Да, есть у нас много хорошего и интересного, даже полезного, но без тяжелой индустрии очень сложно добиться нужного результата. Вы рассуждаете как умудренный старец, хмуро заметил виконт Вальдмерц, наливая еще по одному бокалу вина. Я уже говорил, там мне было 40 лет, хоть и не выглядел на свои года. Многие у нас стареют быстрее, ухмыльнулся я в ответ. По вашему исчислению мне примерно 26, да и чувствую я себя намного помолодевшим сейчас. А что вы думаете о нынешней нашей проблеме с распространением дурмана «Мир грез»? Вдруг сменил тему виконт. Эту заразу нужно искоренить, и смотреть нужно на первоисточник, а не гоняться за барыгами-распространителями. Их постепенно можно переловить позже. Без производственной базы они ничего уже не смогут сделать. Вот и я так думаю. Задумчиво рассматривая орнамент на серебряном бокале, проговорил граф Бицан. Хорошо, я отправлю полный доклад в центральную канцелярию императора с грифом срочно на рассмотрение. Его императорское величество Роллав Драгинаронский, второй разумный правитель, и думаю, примет верное решение. А пока вы будете нашим гостем. Возможно, в ближайшее время приедет мой сюзерен, герцог Мечислав Предрагжиренов, чтобы познакомиться с вами. Человек он военный и прямолинейный, но с добрым характером. Так что набирайте сил, отдыхайте. Премного благодарен, ваше сиятельство. Но мне бы продолжить тренировки и, если возможно, у барона Эластера. Ах да, ураган же просил за вас отдать на обучение нашему мастеру клинка. Как это не удивительно, но именно барон Эластар Крамер считается лучшим клинком графства. Виконт Вальд переговорит с ним. А сейчас, господа, мне пора в свою резиденцию. Дела семейные. Отсалютовав бокалом, граф махом осушил его, потрепал за холку задремавшего сапфира и вышел из кабинета. А вы отчаянный человек, Корней. Тренировки с Эластаром единицы могут выдержать. Довольно жесткий и упорный мастер своего дела. Если вы подпишетесь на обучение, то пощады не ждите. Ехидно улыбаясь и допивая свое вино, обрадовал меня виконт. Но если вы пройдете его науку, то смело можете считать, что стали настоящим воином. Я этого и хочу. Мне нужно соответствовать своему северному происхождению. Слышал, что тут северяне, это воины-универсалы, коим мало равных. Думаю, до их уровня он вас сможет подтянуть. Ну что же, тогда остался один вопрос. Ваша легализация. В канцелярии сможем выправить документ на любое имя и записать вас в реестр ратуши городского управления. Корней Иванович Кеглин. Так и запишите, если возможно. Тут же отреагировал я. Простолюдины у нас максимум двойным именем называются, и второе имя соответствует названию местности рождения. Но вроде есть такие, ближе к северянам, что по старинке имеют изначальное имя предков среди простых людей. У нас же тройное имя носит только потомственные аристократы, не ниже виконта. Хорошо, тогда Корней Кеглин. Это фамилия от слова Кегля из игры. Я как-нибудь покажу ее. Согласился на сокращение, в шутку придумав ее значение. Что в этой игре нужно делать? Тут же сделал стойку виконт. Игра называется боулинг. Следующее время, пока мы добивали бутылку с вином, я просвещал виконта в тонкости игры в боулинг. Постепенно перешли к бильярду, а когда кончилась первая бутылка, разговор зашел о хоккее. Тут я уже развернулся не на шутку. Мы оба захмелели и дали друг другу слово сыграть городской матч НХЛ с обязательным призом в виде метрового кубка из золота. Виконт Вальд лично обещал напрячь какую-то магессу с шикарными формами для создания ледового поля. Мы прикончили второй сосуд вина, и меня сопроводил секретарь Серж до выделенных покоев. Шагал, покачиваясь, по лестнице на третий этаж в обнимку с бревном. Чудом не сверзился вниз, вовремя подхваченный заботливым секретарем. Сапфир ехидно что-то комментировал, но мне было так хорошо и хотелось спать. Долгая дорога и изнурительные тренировки дали о себе знать, а выпитое вино окончательно меня добило. Нужен был отдых и покой некоторое время. Глава 16. Сапфир периодически получал мысленный зов от Каолани во время пути. Рассказывал ей о всем, что видел и что случалось по дороге до Риина. Получил первые впечатления от оглушающего эмоционального потока в большом поселении разумных. Каолани подсказала, как заглушить это, и теперь он валялся на подстилке в комнате человека, которого матриарх сказала сопровождать и рассказывать все, что с ним происходит. Кайфовал от тишины и покоя в голове. Волк знал, что с Каолани говорила великая мать, и был горд тем, что они выбрали его другом Корнея. Подремав некоторое время, Сапфир окончательно проснулся от очередных гонгов, разносившихся над городом и пробивавшихся несколько раз в его полусон. В животе забурчало. Пора было что-нибудь перекусить, желательно зайчиком с ягодами варги. По пути несколько раз в лесу попадались кусты, и он объедал их подчистую. Организм молодого рыфа требовал подпитки от ягод, кроме обычной пищи. Встав с подстилки и покрутившись по комнате, обнюхал вещи Корнея. Не нашел ничего съестного. Толкнул дверь головой, открывая ее, высунул нос, принюхался, уловив вкусные запахи с полуподвального этажа, и вышел из комнаты. Посмотрел на стоящего стража у дверей, которого он почуял сразу же, как были проведены в помещении забавным толстяком с именем Серж. Тот удивленно смотрел на волка, но не делал резких движений, только крепче сжал рукоять меча, висевшим на перевязи. «Здравствуй, разумный!» Мысленно поздоровался волк с человеком, глядя ему в глаза, как учила мать. «Я голодный, где у вас тут можно покушать?» «Здравствуйте!» Запнувшись в ответ, приветствовал страж. «На кухне внизу, у поваров можно попросить чего-нибудь, только мастер-повар Викул очень строгий. Спасибо, меня Сапфир зовут». Растянул пасть в волчьей улыбке и вопросительно посмотрел на человека. «Рядовой внутренней охраны канцелярии, Грини». Вытянувшись, представился страж. Волк просто кивнул в ответ и направился по лестницам на запах в кухню, улавливая обонянием других разумных в помещениях здания. Пробежал мимо кабинета Вальда. Там, в приемной, только секретарь Серж что-то перекладывал на полках. Встречавшиеся по пути люди уступали ему дорогу и провожали заинтересованными взглядами. Никто не преграждал дорогу до самой кухни. Там трудились 5 разумных, это он по запаху определил. Толкнул двойные легкие двери, гордо прошел и встал в проходе, ожидая, когда его заметит. «Это кто пустил псину на мою кухню?» — заорал толстый человек с подвязанными белым платком волосами, как у всех присутствующих. «То продукты какая-то крыса ворует, то собак впускают. Сейчас с кого-то шкуру спущу». Распалялся толстяк с пунцовым от негодования лицом, размахивая какой-то кастрюлей с дырками. «Я тебе ляжки до жопы откушу за псину». Зарычав и встопорщив черный гребень волос на загривке, транслировал в мозг толстяка Сапфир. По-видимому, это и есть мастер-повар Викул. «Ой, господин Рейв, извините дурака, не признал». Тут же, побледнев, сдулся и испуганно спрятал за спину дырявую кастрюлю толстяк. «Я Сапфир, друг гостя вашего хозяина, и я хочу жрать. У тебя есть мясо и варги?» Опустив жесткий волосяной гребень и убрав угрожающий оскал крупных клыков, обратился к мастеру-повару Волк. «Конечно, конечно есть. Утренняя доставка филе телятины и кабанчиков. Также есть освежеванные тушки зайчиков и потрошенные птички. В холодном складе рыбка, копчености, колбаски с сыром и небольшой запас сока варги для компаньона местного друида. Очень требовательный Рейв. Они иногда заходят по делам к виконту Вальду Мерцу». Грохнул кастрюлю на столешницу и, смотря на Сапфира преданными глазами, отчитался хозяин кухни. «Замечательно. С голоду у вас не помрем. Мне кусок телятины, копчености с колбасками попробовать и сок варги». С довольным видом сделал заказ повару и растянулся сбоку от дверей волк, втягивая дразнящие ароматы кухни. Под грозными командами Викула повара заметались по кухне. Один ломанулся к двери холодного склада, второй спешно нарезал телятину на стальную полированную тарелку тонкими пластинами. Остальные вернулись к своей работе. Помахивая хвостом, Сапфир наблюдал за деловой суетой поваров и радовался халяве. «А кто не любит халяву? А что ты говорил про крыс?» – заинтересовался Сапфир, когда было покончено с принесенными мясом и деликатесами. Почувствовав благодушное настроение и больше не обижаясь за псину на мастера-повара, решил помочь в меру своих возможностей. Повадился, примерно десятину дней, кто-то таскать со складов продукты. Сначала думал мои балбесы, кто нечист на руку, но проверка не выявила ни суна. Мыши просто так не способны утащить несколько палок колбасы с копченостями и круги сыра, не оставив крошек. Сегодня утром вот тоже не досчитались копченого окорока. Вот и думаю, что крысы повадились, хотя у нас с ними строго и давно уже основные гнезда уничтожили этих разносчиков заразы. Сокрушенно качая головой, поведал Викул. А друид с его компаньоном что говорят? Он еще не возвращался из леса. Там по каким-то делам шляется, травки собирает. А у нас серьезные потери, ведь нужно додуматься. Тайную канцелярию на стратегические съестные запасы обворовывать. Пошли посмотрим места, откуда воровали продукты, предложил волк, поднимаясь на лапы с подстилки, которую ему подстелили повара. Обойдя и обнюхав места преступления, убедившись, что мышиных и тем более крысиных нор нет в помещении хранения продуктов, Сапфир взял след лесного жителя и не какого-нибудь залетного грызуна, а енота Рыфа, чему был крайне удивлен, ведь еноты сторонятся больших поселений, так Кала не говорила как то, но видать этот слишком хитрый или наоборот тупой, сопровождаемый мастером-поваром, который опять вооружился своей дырявой кастрюлей, выявил след до узкого окна, что было на уровне земли со стороны улицы. Выскочив наружу, определился с направлением и уверенно потрусил к одному из старых деревьев в небольшом парке. След терялся на высоте, недоступной волку. Там на широкой ветке у дупла храпел енот в обнимку с объеденным окороком. Усмехнувшись про себя, Сапфир набрал полную грудь воздуха и почти на ультразвуке завыл, протяжно и угрожающе, как во время большой охоты стаи на крупную дичь. Енот в панике дернулся, выронил обгрызенный окорок на голову прибежавшего повара Викулы. С просонок сорвался вниз и на лету у самой земли был пойман за шкирку. Попытался вырваться, но почувствовал, что держат его крупные клыки за загривок. «Блохастый, я тебе пасть порву», — моргал и на хвост натяну. Отпустил меня и извинился в позе бобра на лесоповале. Отправил енот ментальный посыл в мозг наглеца, что прервал его сладкий и вкусный сон. Одна из особенностей рыфов для выживания в дикой природе – это ментальная атака младших зверей, не обладающих более развитым разумом и поэтому покорно отступающих перед рыфами. Енот уже предвкушал, как еще больше напугает наглец, установив с ним зрительный контакт, но не тут-то было. Сильный рывок за загривок и пробившие клыки, казалось бы, крепкую шкуру, заставили испортить воздух вокруг енота. «А вот за это я тебя сначала утоплю в луже, чтобы не вонял, а потом шкуру сдеру с живого», — прозвучал посыл в мозгу бедного зверя, осознавшего всю глубину той ситуации, в которой оказался. «Братишка, не горячись, может, договоримся, я покажу, где несколько больших кусков сыра и вкусного мяса припрятал», — дал заднюю воришка, надеясь на откуп. «Степная гиена тебе, брат, я и так знаю, где ты их припрятал, справа от дерева, в кустах сыр, а остальное в дупле у ветки», — глумливо расхохотался волк в мозгу енота. «Ладно, что ты хочешь, вымогатель?» — бросил попытки вырваться и опустил лапки мелкий рейф, догадываясь, что от него потребует более сильный соперник, и не ошибся. «Теперь эта территория с большим поселением и просторами за ним мне принадлежат. Ты уходишь и забираешь своих рейфов, если они у тебя есть», — сразу стал гнуть палку Сапфир. «Ты с ума сошел? Жирно не будет одному всю территорию держать, да мы с соседями тебя вмиг раскатаем. Правда, с ними немного придется поделиться территорией, но это меньше, чем тебе, блохастый, все отдавать. Ты знаешь, кто такой Быстрик, его стая вмиг тебе укорот даст», — вновь заголосил енот в праведном гневе. «Знаю, это мой брат старший», — расхохотался волк и выпустил добычу. Енот плюхнулся на землю пожеванной тряпкой и развернулся к мучителю, потирая загривок. И тут же пришлось уворачиваться от просвистевшей дырявой кастрюли, запущенной рукой толстого человека. «Держи вора», — голосил толстяк, указывая пальцем на него. Вместо того, чтобы убежать, воришка плюхнулся на задницу и стал вычесывать шерсть, смотря в глаза человека. «Толстый, ты бы поаккуратнее, а то беду накличешь на себя и весь твой род», невозмутимо транслировал в мозг Викулы енот. «Еще один рейв», пораженно удивился повар. «А ты вместо того, чтобы шум устраивать, мог бы нормально позвать, ведь я тебя тут жду. Великая мать через нашего старейшину послала на всякий случай, вдруг помощь нужна будет. Кстати, я Шустрик», это уже волку было адресовано. «Сапфир», так друг меня назвал в честь красивого самоцвета. Гордо выпятив грудь, представился Шустрику волк. «Тогда пошли знакомиться с твоим другом». Встряхнувшись еще раз, енот посеменил к канцелярии. «Ты ничего не забыл?» Сапфир вопросительно смотрит на Шустрика. Покряхтев, борясь с жадностью и ответственностью, енот полез на дерево в дупло. По очереди выкинул в руки человека несколько колбас с копченостями и вернулся назад. «Сыр из кустов сами достанут», — хмуро пробубнил он. Сапфир показал Викулу, где сыр спрятан. Пошел в сопровождении нового напарника к Корнею. Преодолев лестничные пролеты и кивнув обалдевшему стражу Гринею у дверей, вдвоем прошмыгнули в комнату. Корней как раз делал разминку. «Я проснулся с легким дискомфортом в организме. Требовалось посетить местные удобства». Спросил, где волк и как пройти в ванную у крепкого парня, охранявшего мой покой за дверью. Прихватил гигиенические принадлежности, был сопровожден в клозет и местную помывочную. Удивило наличие канализации и душа с мраморной ванной. Хотя это не мой средневековый мир, тут могли намного раньше додуматься об удобствах в городах. Привел себя в порядок и начал легкую разминку в выделенной комнате. Уже трезвым взглядом оценил удобство помещения. Одна широкая комната, примерно квадратов на 35. Два узких окна, остекленных мозаичными формами то ли слюды, то ли мутного стекла. На полу по центру ворсистый ковер. В правой стене камин. Два широких кресла с небольшим столиком напротив камина. На ковре добротный круглый стол из коричневого полированного дерева в окружении четырех стульев с высокой спинкой. Слева у стены кровать с поднятым балдахином, на которой я отдохнул, могла принять три средней упитанности тела. Стены отделаны лакированным или навощенным деревом. Широкий шкаф и хорошего качества ростовое зеркало рядом. С потолка свисает кованая люстра с тремя шарами светляков и на столе светильник поменьше, типа ночника. Уютно, добротно и надежно. На мой взгляд, со вкусом подобрана обстановка. Когда заканчивал разминку, дверь приоткрылась и в комнату проникли волк с енотом. Тут я немного завис при виде этого лесного авантюриста с загребущими лапками. «Сапфир, это кто?» Киваю в сторону зверька. «Енот», скалится в улыбке волк. «Я вижу, что не кенгуру. Зачем он нам? Шапку из него сделаем. Вдруг на север пойдем, а там тебе будет холодно», — прикалывается серый юморист. Енот плюхается на подстилку сапфира и невозмутимо транслирует мне. «Кожаный, слушай сюда. Меня великая мать послала, так что будете слушаться меня». Почесав и пригладив коричневую шерстку на боку, оповестил этот наглец. «Меня можешь называть господин Шустрый, друг мой серый, а ведь ты прав, из этого мехового комка неплохая шапка получится. Тем более я знаю, как аккуратно снять и заготовить шкурку, чтобы не испортить, а хвост на украшение пойдет. Глянь, какой красивый и полосатый, все бабы мои будут». Вытягиваю нож с изогнутым клинком из лежащих на столе ножен и проверяя ногтем заточку. «Ладно, ладно, не суетись так», — поднял передние лапки в примирительном жесте мохнатый нахал. «Уже и пошутить нельзя. А кто такой кенгуру?» Вкратце рассказал про австралийских сумчатых. Енот впечатлился, осмотрел свой хвост и грустно вздохнул. «Видать, такой же хочет, как у них, да и сумка ему более чем пригодилась бы на пузе». Потом Сапфир рассказал, как повстречал Шустрика, в красках расписал весь процесс знакомства. Тут уже я впечатлился жадностью енота и его способности незаметно проникать в помещение, не оставляя следов. Прямо профи-вор. Не знаю, чем он будет полезен, но на самом деле оказался очень компанейским рыфом. Думаю, сойдемся характерами. Стук в двери, голос стражника Гриня оповестил нас, что виконт вернулся и ожидает в кабинете. За окном уже начинались сумерки. «Это я неплохо отдохнул до вечера. Доброго вечера, ваша милость». Зайдя в кабинет, поздоровался я. «Можно без официоза, наедине. Просто Вальд. Прошу, проходи, Корней». Приятно удивил меня аристократ, указывая на кресло рядом и доставая бутылку с вином. «Кажется, у нас будет продолжение утреннего раунда возлияния. Не смею отказывать, Вальд. Тем более вино у вас шикарное, с богатым букетом. Устраиваюсь в удобном кресле и принимаю наполненный кубок. Вино из западного герцогства Дубнер-Огневера, крупного поставщика винной ягоды и столь замечательного напитка. Так и называется, Огневерское. Отсалютовав друг другу, выпили за западное герцогство. Мне тут по приходу доложили, что у вас пополнение. Задал ожидаемый вопрос Вальд. Да, енот Рейв, по имени Шустрик. И как удалось его отыскать? А это лучше они пусть сами вам расскажут. Его сапфир обнаружил. Гарантирую веселые эмоции. Отправили секретаря за Рейфами. А пока тот ходил, виконт вручил мне небольшой серый конверт из плотной вощеной бумаги, как жесткий картон. Внутри был лист с короткой записью на местном языке. Непонимающе уставился на него, вертя в руках. Потом сосредоточился на надписи, и в мозгу проступило понимание. Прочитал вслух. Всему подателю выдать подтверждающий документ пропуска принадлежности гражданина города Риин, графства Цирин, земель графа Бицан-Валли Цирийского, с двумя размашистыми подписями и печатями. На одной – герб парящей хищной птицы, похожий на ястреба. На второй печати – кинжал на фоне короны с драконом. Лично утверждено печатями графа и мной. Наливая очередные порции вина по кубкам, разъяснил Вальд, не удивившись моей способности читать. Осталось получить документ на руки с занесением в учетную книгу ратуши городского управления. В дверь постучал и вошел секретарь Серж, в сопровождении волка с енотом. Рейфы доставлены, ваша милость. И вышел, прикрыв двери. Сапфир тут же устроился между мной и виконтом, принимая почесушки за ушами, а Шустрик воровато оглядел помещение. Принюхавшись, взобрался сначала на ближайший стул, а оттуда на овальный стол. Прошествовал к нам и плюхнулся на пятую точку, с интересом разглядывая виконта. Вальд как раз сделал глоток вина и вернул все назад в кубок, офигевши смотря на енота. «Зуб даю, он сейчас вам нахамил и обложил матом», ехидно улыбаясь, прокомментировал я. «Почти». Он потребовал отдельную комнату от блохастого молодого зазнайки, а меня назвал кожаным мешком в мундире. Пересказал требования наглеца виконт, что не поделили сапфир. Обратился к волку. «Твою лежанку», — коротко ответил тот. «Нет, друзья, моя кровать только для меня. Храпящие соседи под боком мне не нужны. У хозяина спрашивайте об удобствах», — вслух озвучил я, чтобы Вальд понимал, о чем идет речь. Оба рыфа уставились на виконта. Я следил за его мимикой. Должно быть, очень занимательная проходила у них беседа. И еще я понял, что молодой волк и енот не владеют, как Каолане, способом объединять много собеседников в одну мысленную связь для диалогов. Возможно, это от молодости и неопытности этих представителей рыфов. Сапфиру сейчас по местным меркам 2 года, а вот Шустрика я забыл спросить, сколько ему по местным циклам. Но, думаю, недалеко ушел от волка по возрасту. «Хорошо ты решил устроиться, Шустрик. Мало того, что обнес канцелярскую кухню, еще требуешь мягкое королевское гнездо для себя любимого». Смеясь в голос, сказал виконт. «Будет тебе гнездо, не королевское, но тоже мягкое». Выпили еще по одному кубку с Вальдом. Уточнил по тренировкам с Аластаром и игре на люмане. Получил разрешение выйти завтра в город с сопровождающим. Заодно и в ратушу зайду за документом, легализующим мое пребывание тут. Вышли с рыфами из кабинета, отправились на первый этаж в местную столовую для персонала в сопровождении Сержа. Выйдя на освещенную террасу с обратной стороны здания тайной канцелярии, которая больше напоминала особняк, расположились за круглым столиком, приковав к себе всеобщее внимание присутствующих. Половину из них, кажется, видел утром среди встречающих. Но удивление среди всех вызвал енот, нагло взобравшийся на стол. «Правильно, если утром меня видели с волком, то и слухи расползлись только о нас двоих, а Шустрика до этого никто еще не видел на территории канцелярии. Серж, а это кто с тобой?» – задал закономерный вопрос орк, сидящий в компании с гномом и человеком недалеко от нас. «Гости виконта Вальдемирца и графа Битсона Валлея», – невозмутимо ответил секретарь, делая заказ на всю нашу компанию у молодого официанта. «Корней Кеглин, Барт, рад буду составить вам компанию тут, а это мои компаньоны, Сапфир и Шустрик». Встав с места, представился я окружающим. «Некоторое время поживу у вас, пока позволяет виконт Вальдмерц. А где твой инструмент, Барт?» Кто-то крикнул от дальних столиков. «Мы бы с удовольствием послушали на ночь грядущую какую-нибудь балладу или музыку». Я посмотрел на Сержа, тот только плечами пожал, мол, дело твое, начальство не запрещало. Сходил в выделенную комнату за люманью. Пару минут потратил на подстройку инструмента и, оглядев присутствующих, решил пока не шокировать основным репертуаром, а исполнить похожую на фламенко музыку, что получилось у меня во время остановки в Бинке под впечатлением от танца клинков барона Броду и Лаганра. На последних аккордах терраса погрузилась в звенящую тишину, которую тут же нарушили звуки гонга с часовой башни в городе. Канцелярские служащие очнулись и одобрительно загомонили, а мы приступили к принесенной еде. Серж уже не так равнодушно смотрел и с интересом разглядывал струны на люмане. Утолив вечерний голод, я исполнил небольшую песню, балладу про степняков-саршеров, следом немного Высоцкого и музыку без слов, полет бабочки. Репертуар армейских песен прошел на ура. Служители местного закона плотнее придвинули свои столики ближе к нам и наслаждались музыкой, потягивая легкое вино из своих кубков. Когда уже собирались уходить на отдых с рейфами, присутствующие наперебой заверили нас, что помогут советам и делам в разумных мерах, если обратимся к ним. Поднимаясь по лестнице, встретили виконта. Тот похвалил музыку и исполнение, которые послушал из окна своего кабинета над террасой, пожелал спокойной ночи и направился на выход. Думаю, завтра уже будет лежать отчет о сегодняшнем дне на столе графа. Ухмыльнулся своим мыслям, прошел в комнату. Нужно разобрать вещи и найти прачечную. Мой дорожный костюм и белье мечтали о стирке и починке. Разобрав сумку и покидав у выхода грязные вещи, понял, что сменного чистого нет. Последнее из запаса сегодня одел. Выглянул за двери, не обнаружив охранника, попросил Сапфира найти какого-нибудь слугу. Тот выскользнул наружу выполнять просьбу. Я же достал статуэтку Виалериана из сумки, протер ее и поставил в центр стола. Кожаную папку с письмами положил рядом и сверху придавил их посылкой от столяра Олдина его другу Веленью. Нужно будет зайти завтра на Большую улицу мастеров после ратуши городского управления, отдать, как обещал, куртку, штаны и берцы из моего мира разложил в шкафу. Там же на крючок повесил подаренную перевязь с метательными ножами. Люмань аккуратно положил поверх куртки. Частицу священного древа упрятал вглубь просторной части шкафа. В этот момент вошел Сапфир в сопровождении бледного слуги. Я попросил его заняться моими вещами, сваленными на пороге. Тот быстро подхватил их и заверил, что утром уже все будет готово. Также сообщил, глядя на рыфов, что постели их сейчас принесут. Удобно устроившись в широкой корзине, устланной мягким пледом, принесенной слугой в качестве постели для енота, тот посмотрел на крутящегося на своей новой, также из мягкого пледа подстилки волка. «Я рад, что оказался в вашей компании». Халява поперла по полной. Жрачка от пуза, гнездо теплое, человек музыкой развлекает. Да еще сторожевой волк есть. Ехидно транслировал Шустрик мне. «Все может измениться в неожиданную сторону, так что лучше не расслабляться», — пессимистически отметил я. «Тут ты прав, человек, но я привык брать от жизни все, что попадает в мои лапы. Ага, и воздух ты портишь, как только жизнь хватает тебя за шкирку зубами», — хохотнул Сапфир. «Так, стоп, они же вроде не владеют групповой телепатией, или владеют?» — транслировал этот вопрос рыфам, на что енот ответил: «Тут как раз все просто. Младшие рыфы между собой могут общаться в группе и включать в общение одного разумного в общий диалог, как мы сейчас втроем общаемся. А вот старейшины с матриархами и патриархами, благословленные Великой Матерью, могут создавать мысленные каналы для всех окружающих разумных. С опытом и больше съеденной ягодой варги, мы тоже сможем как старшие общаться. А сколько тебе циклов уже?» — вспомнил я свой вопрос к еноту. «Эта осень будет четвертая. Я старше этого блохастого», — гордо заявил Шустрик. «Зато я сильнее». Не остался в долгу Сапфир. «Я по деревьям могу лазить и схватить что-нибудь своими ловкими лапками, а ты только и можешь носиться по лесу, высунув язык, да кусаться, если поймаешь», — отметил ехидный комок шерсти. Так, под беззлобное переругивание мохнатых друзей, я постепенно заснул. Во сне меня посетила Великая Мать, покровительница рыфов. Я хотел задать много вопросов этой роскошной тигрице с белой шкурой и умными янтарными глазами, но сказать ничего не смог. Тигрица обошла меня по кругу, внимательно осмотрела с головы до ног и молча растворилась во тьме, окончательно унесшей меня в сон. Арбалетные болты нашпиговывали ростовую мишень, вонзаясь в нее один за другим с интервалом в один вдох. Как раз на то время, чтобы навести прицел после предыдущего выстрела и взвода затвором при помощи рычага, натягивающему тетиву, подает новый болт из магазина в ложе. Отстреляв десяток магазинов, определил слабые места в конструкции и некоторые недочеты. Мастер-кузнец Попко с довольным видом погладил новинку стрелкового оружия, начал разбирать арбалет на составные части. Нужны еще кропотливые подгонки и шлифовка, заменить некоторые быстро изнашиваемые детали на более крепкие и установить новые пружины в магазины. Ну и придать оружию лоск и красоту. На всю подгонку и регулировку Попко рассчитывал потратить еще полтора или полных два дня, а потом загулять в сытом быке, отмечая удачную новинку. «Мастер Попко, может, поедите нормально уже? Вы плохо выглядите, и взгляд ваш пугает народ», — гудел Лорк, с опаской поглядывая на своего наставника в кузнечном деле. «Сейчас обижусь и кому-то руки с ногами поменяю местами. Не мешай творить шедевр», — не оглядываясь на орка, пробубнил Попко. «Тут с обозом из Рии на гномию настойку привезли, как вы заказывали. Может, отдохнете немного, мастер, заодно и покушаете нормально», — пошел с козырей Лорк, зная, как относятся гномы к особой гномьей настойке. «Хорошо, зеленый», — уговорил. «Где моя настойка?» Протянув руку и требовательно смотря на подмастерье, так она уже в хранилище командующего. «Рыбрак Варгинсон просил вас зайти к нему еще днем, но вы были очень сильно заняты закалкой новых пружин и совершенно не реагировали ни на кого». Попко нахмурился, борясь с внутренними противоречиями и желаниями. Хотелось продолжить заниматься новинкой, и в ту же очередь душа настоящего гнома не могла игнорировать такой соблазн в виде настойки. Не на войне сейчас, ограничивать себя не нужно. Еще раз взвесив все за и против, мастер-кузнец аккуратно сложил детали арбалета в свой сейф, запер и активировал хитрую защиту. «Пошли к рыбрагу. Я уверен, что и Варгинскал они там же сейчас, бухают без меня опять». Переключился с работы на друзей гном и потащил Лорка с собой в башню. Глава 17. Барон Аластар Крамер. «За безупречную службу на благо империи в рядах тайной канцелярии вас награждают наделом земель империи с соответствующим внесением вашего имени в имперский земельный реестр с правом наследования». Граф Бицан Валлицерийский официально вручил подошедшему барону плотный пакет с документами на землю и подтверждающим указом. «Поздравляю, барон, и лично от меня освобождаю вас от уплаты налога сроком на 3 цикла. Благодарю, ваше сиятельство». Барон Аластар глубоко поклонился сюзерену. «Но такой большой срок освобождения от налога, поверь, Аластар, ты будешь не в восторге от той территории. Не я выбирал. Это слепой случай канцелярии земельного распределения. Потому такой срок с запасом на развитие и освоение». Граф раскатал карту на столе и, определившись с записями у себя, уверенно указал территорию на границе неосвоенных земель с протекающей через земли барона судоходной рекой. Аластар проследил извилистый путь реки Дариина и улыбнулся. «Северо-восток, судоходная река, степи неосвоенные земли с лесами рядом. Я так понимаю, там как раз древние руины имеются и в главном управлении интересно их изучение, чем освоение самой земли». Догадался Аластар о первичной задумке с выделением земли. Это уже не слепой случай, а расчетливый план вышестоящих аристократов. Постараюсь оправдать доверие. Да, и еще. Пока ты набираешь народ для начала освоения своих земель, на твое попечение приписан Корней Кеглин. Считай его своим личным учеником. Это просьба урагана. Без проблем. Парень старательный и обучаемый. С удовольствием займусь им. А до какого уровня его подготовить? Примерно средний северянин, универсал. Сегодня ему нужно получить документ в ратуше Риина. После этого он весь твой. Будет исполнено, милорд. Аластар еще раз поклонился и вышел из кабинета графа. В дверях приемной Аластар чуть не налетел на виконта Вальда. Взаимно раскланившись и получив поздравления и заверения в помощи от начальника тайной канцелярии графства Цирин, направился увидеться со своим уже официальным учеником. «Бицан, дружище, зря тогда ты не попросил его сыграть, чтобы лично убедиться в музыкальном таланте нашего пришельца. Я вчера вечером стал свидетелем его музыки и влияния. Мои служаки ради шутки подначили его на ужине, и сегодня весь состав, как вдохновленные новички, исполняют свои обязанности. Уже утром финансовый отдел подал документы по 2 случаям хищения. Ребята, как на крыльях носятся по городу и проявляют давно забытое рвение к службе». С горящими глазами и фонтанируя эмоциями, зашел виконт к графу в кабинет. «Успокойся, ты слишком возбужден. У меня подозрение, что ты стал жертвой ментальной атаки». Тут же отреагировал Бицан. «Ментальное влияние было, но оно нестабильное, хотя и сильное. Я точно знаю, какие амулеты-блокаторы есть у моих подчиненных. А меня так вообще сложно пронять этим, как и вас. Тут работа для магистра Виланы Дольчи. Вилана сегодня возвращается с отчетом по работе с твоими рекрутами. Вот вечером и пригласим Корнея на ужин с его музыкой. Моя супруга с дочкой и сыном как раз тоже возвращаются из поместья своей матери Маркизы Дарбан. Ты своих позовешь? Почему бы и нет? Устроим ужин в узком кругу друзей. Заодно и нашего уникума привяжем. Барону Эластару тоже приглашение отправим. Утро началось весело. Меня разбудил наглый комок шерсти с полосатым хвостом. Этот нехороший нахал с хитрой мордочкой тряс меня за отросшие волосы. Сапфир с ехидным видом сидел напротив и скалил пасть в улыбке. Да что же мне не везет так? То Пакка устраивал громкие побудки, то еноты-переростки норовят скальп оторвать. Перехватив нахала за шкирку одной рукой, а второй протирая заспанные глаза и спрашиваю его: «У тебя в роду гномов не было?» «Может и были, но не советую вслух сравнивать гнома с енотами. Они не поймут и прихлопнут тебя, как муху. А нам, енотам, пофиг». Перестав дергаться в моей руке, шустрик пояснил возможный вариант последствий сравнения. «Ладно, я проснулся, что хотел шустрик. Блохастый меня на кухню не пускает, а у меня режим питания размеренный, я жрать хочу». Сорвался на крик в моей голове этот проглот. «Сапфир, будь другом, узнай, когда тут завтрак?» Обратился я к волку. На кухне уже почти все готово. От запахов у енота снесло крышу. Он попытался сбежать и своровать чего вкусного. Я препятствовал этому. Отчитался волк, попутно заложил шустрика и мотнул головой в сторону стула с аккуратной стопкой моих вещей, что отдавал вчера вечером слуге. Еще приходила девушка из обслуги, принесла твои вещи после чистки. Очень хорошо. Спасибо за бдительность. Не хватало нам еще репутацию испортить тут из-за голодающего с Поволжья енота. Я не с Поволжья, я с Приречья. Обиделся шустрик, потоптался по моему животу и спрыгнул на пол. Деревушка тут такая недалеко. Я там родился. Хорошо, голодные вы мои. Сейчас соберусь и позавтракаем. Быстро посетил местную ванную комнату, оделся в свежее, отстиранное и отглаженное белье. Все-таки по развитию некоторых направлений тут не глубокое средневековье. Знают, что такое термообработка и гигиена с чистотой. Уже привычно застегнул пояс с боевым ножом и, перекинув перевязь с мечом, закрепил ее слева. Меч уже чувствовался, как гармоничное дополнение моего образа. Посмотрел мельком в ростовое зеркало, отметил, что лицом я действительно помолодел, присутствует легкая двухдневная щетина. На похудевшем и заострившемся лице четко проявился старый шрам от правого глаза к виску. Волосы на голове отросли примерно сантиметров на 5. В моем мире такой результат месяца за 4 можно было добиться. Ну, хоть на каторжника сейчас не похож. Я уже отметил, что почти у всех встреченных людей тут волосы довольно длинные. У некоторых эльфов так вообще до пояса хвосты отрастали. Исключение – лысые или с проплешинами некоторые люди. Видать, так же, как и у нас, все зависит от генетики с возрастом и образа жизни. Красавец, ты уже налюбовался собой любимым, а между прочим, мы, и в частности я, помираем от голода. Пошли жрать, пожалуйста. Поторопил меня шустрик под одобрительное пыхтение сапфира. Спустившись на первый этаж к террасе, поздоровались с встреченными служащими по пути, заняли столик и сделали заказ у прибежавшего официанта. Пришлось скорректировать хотелки енота. Тот хотел все и сразу. Похоже, его душа раньше принадлежала хомяку. Когда я заканчивал завтрак рыбным блюдом с овощами, сапфир транслировал мне, что в здание зашел Эластар. Быстро проглотив последний кусок и запив вкусным травяным отваром с ягодой, направились в холл, где ожидал нас мой учитель. «Доброго утра, барон Эластар Крамер!» Радостно приветствовал я учителя. «Надеюсь, я не нарушил вам планы тем, что стал вашим учеником. Доброго утра, Корней, сапфир и неизвестный мне енот!» С легкой улыбкой ответил на приветствие он. «Ни в коем случае. Это даже будет интересно. Позвольте представить, это Шустрик. Так получилось, что он тоже теперь наш компаньон». Представил я объевшегося енота Эластару. «Интересная компания. Надеюсь, имперские сокровищницы не пойдете грабить?» Рассмеялся он в ответ. «Что удивительно, я не припомню Эластара в таком хорошем настроении. И что он умеет шутить?» Тут в холл забежал молодой подтянутый служащий в темно-синей форме канцелярии с двумя рядами медных пуговиц и сразу же направился к барону, протягивая плотный конверт. «Срочное письмо от графа Битсонова Лицерийского лично в руки барона Эластара Крамера», отчеканил посыльный и вытянулся по стойке смирно перед бароном. Приняв конверт и мельком пробежав глазами по письму на гербовой бумаге с вензелями, Барон отпустил посыльного, с улыбкой осмотрел нашу компанию и сообщил: «Мы все четверо приглашены сегодня вечером в резиденцию графа на званый ужин. Похоже, бог удачи гарнист неплохо так похлопал нас по плечу. Я сегодня стал земельным бароном с правом наследования. И еще ужин в резиденции графа Битсона. Ты приносишь удачу, Корней, обычному полевому агенту». Аластар от души приложил меня по плечу и расхохотался. «Прихвати свою люмань на ужин. Подозреваю, что это основная причина приглашения, но нужно ведь соблюдать этикет аристократам из высшего общества. Я разделяю твое настроение, учитель, но есть одна маленькая такая проблема». Я развел руки и отступил на шаг, чтобы он мог оценить мой внешний вид. «Я так понимаю, званый ужин – это когда все семейство аристократов будет присутствовать с дамами?» Критически осмотрев мой дорожный костюм, хоть и крепкий, но уже обзаведшийся стежками заштопанных повреждений, потертые дорожные сапоги и пару дней небритую морду, задумался на некоторое время и, скомандовав следовать за ним, быстрым шагом направился на выход из здания. Зайдя за угол, мы подошли к небольшому домику на территории канцелярии. Там мне предстала обстановка небольшого секонд-хенда готовой одежды, бывшей в употреблении, от обносок нищих до вполне презентабельной одежды богатых горожан. Из недр этого вещевого склада вышел полноватый человек с густыми бакенбардами и усами, в более качественной форме, чем у остальных служащих канцелярии. Показав свой жетон и представившись канцелярскому костюмеру, барон отдал меня на его растерзание, потребовав привести в порядок для званого ужина у графа, чтобы одел, как сына своего. «Подождите, барон, лучше дайте мне разрешение пройтись по рядам. Я сам хочу выбрать костюм и сделать некоторые изменения в дизайне. Это возможно организовать?» Помня, как меня хотел одеть в пугало мастер швея Ламбриш в башне, решил не рисковать. «Хорошо, мастер Роман поможет тебе определиться, а его помощники приведут в порядок твой внешний вид. Я буду ждать тебя на террасе». Тут же согласился мой учитель и выразительно посмотрел на Романа. Тот учтиво кивнул и повернулся ко мне, критически разглядывая. «Ваше телосложение говорит о воинской науке, но держитесь вы не как воин, молодой человек». После разглядываний заключил местный костюмер. «Одежда ваша добротная. Узнаю руку мастера швеи Ламбриш. Как она поживает? Кстати, меня зовут Корней, и вы правы. В основном я бард, путешественник. Волею случая приглашен к графу Битсону на ужин. Неплохо поживает, судя по тому, что я видел. Очень впечатляющая и хорошая женщина. А откуда вы знаете леди Ламбриш?» «Ох, Корней, это грустная история давней любви. Но не будем отвлекаться. Пройдемте к рядам состоятельных граждан. Наряд аристократов вам по статусу не положен». Повел меня в правую часть помещения. Там нашлись прямого кроя темно-коричневые штаны из мягкой кожи, кремовая рубашка с рукавами-фонарями, под цвет штанов свободная кожаная жилетка, новые прочные полусапоги серого цвета и темно-коричневый приталенный плащ до колен с капюшоном и рукавами, который можно использовать вместо куртки. Роман осмотрел мои обновки во время примерки, сделав некоторые пометки по моей просьбе пришить пару карманов на жилете и штанах, забрал их с собой вглубь помещения, а меня передал в руки двум молоденьким девушкам, которые занялись моими волосами и щетиной. «На досуге прикуплю бритву, как у Эластера, и сам буду приводить лицо в порядок, но это позже, а сейчас доверюсь профессионалам». Примерно через час местного времени я был приведен в порядок, одет и обут в обновке. Рыфы все это время шныряли по помещению и устраивали маленькие веселые диверсии. Енот загробастал где-то лохматую жилетку и ни в какую не хотел ее отдавать, говоря, что волчья шкура в качестве подстилки в его гнезде полезна для хорошего настроения, на что Сапфир предложил Роману сделать жилетку из наглого енота. В благодарность на следующий вечер пригласил девушек Викорию с Солидой и костюмер Романа послушать мои песни во время ужина на террасе канцелярии. Аластера мы нашли в компании с вчерашними орком и гномом. Орк представился Рыгоном, командир отряда орков при тайной канцелярии, что-то типа нашего ОМОНа. Гном Миковил закономерно оказался главным казначеем. Я уточнил у барона о дальнейших наших планах, удостоверился, что до вечера мы полностью свободны. Попросил побыть моим гидом в городе. Нужно было посетить ратушу городского управления и получить документ местного гражданина. Потом найти большую улицу мастеров. Там мне нужно отдать посылку и письмо от столяра Олдина его другу Веленью. Заодно узнаю у него про изготовление музыкального инструмента. Получив согласие, быстро сбегал в комнату, сложил в шкаф старые вещи и закинул шкатулку с письмом и документом на паспорт в рюкзак. Вернувшись к Колостару, решили оставить Рейфа в канцелярии, чему обрадовался Шустрик, хитро посматривая в сторону кухни. Попросил Сапфира присмотреть за енотом и в сопровождении барона отправился в город. На площади возле здания тайной канцелярии Аластар подозвал скучавшего извозчика с его экипажем. Местное такси в одну лошадиную силу. Отправились к ратуше. По пути я не переставал крутить головой, как сова, впитывая увиденное смешение архитектуры города Риина. Если в первый день я сравнивал с Питером и Москвой с Новгородом те улицы, которые проехали полукругом через храм богов и до резиденции с канцелярией, то тут мы ехали по главной дороге города. Окружение больше напоминало Ригу. Я там не был, но по телевизору видел много раз. Очень похоже. Остановились у фонтана в центре города, на круглой площади с ответвляющимися дорогами от нее. С одной стороны парк с дорожками для прогулок, где виднелись прохаживающие богато одетые парочки и дети в сопровождении воспитателей или няней, зорко следящих за отпрысками богатых семей. Поодаль от них шагали охранники с серьезными лицами и сжимавшие рукояти мечей. С другой стороны площади двухэтажное каменное здание и башни посередине, гордо возвышавшиеся над остальными постройками. К нему мы и направились. Над входными воротами висел герб города или, скорее всего, герб графа Битсона, летящий в облаках ястреб. «Цель вашего визита, господа», перехватил нас стражник у дверей ратуши. Я оглянулся на Эластера. Тот безучастно смотрел на герб, делая вид, что мимо проходил. Похоже, халява с проходом по его жетону кончилась. Мне в городское управление для получения документа гражданина города. Вынул бланк с двумя печатями и подписями. Взглянув на них, стражник тут же вытянулся по стойке смирно, грохнул себя кулаком в грудь и открыл перед нами дверь. Левая лестница на второй этаж. Кабинет Раштера, главы регистрации, в конце коридора. «Секретарь пропустит вас без очереди», — отрапортовал служака, преданно поедая меня глазами. «Однако неплохо действуют тут такие бумажки на служак». Припомнилась нервотрепка у нас при замене и получении паспорта. Как и сказал служивый, секретарь засуетился, увидев печати, скрылся в кабинете главы регистрации. Народ в очереди загомонил, но холодный взгляд Аластара тут же прекратил недовольство. Дверь распахнулась, и секретарь вывел ничего не понимающего, богато одетого человека, пообещав впустить его после уважаемых посетителей. Сделав значимое ударение на слове «уважаемые», мы прошествовали в кабинет. Мне было как-то немного не по себе от откровенной наглости наших действий, но пришлось принимать действительность. Ведь в моем мире тоже сильные мира сего или просто очень уважаемые люди не стоят в очередях и прут как танки сквозь массы трудового народа, размахивая значимыми печатями на бумажках. «Добрый день, уважаемый глава регистрации, барон Раштер!» Елейным голосом первый поздоровался мой учитель, от звука которого у главы побледнело лицо. «Давно к вам не захаживали, вот решили навестить. Как ваше поместье, семья, не болеете?» Продолжал нагнетать Аластар. «Добрый день, все хорошо, ваша милость!» Осипшим голосом ответил глава, расстегивая верхнюю пуговицу и с трудом сглотнул пересохшим горлом. «Чем могу быть полезен тайной канцелярии? Не беспокойтесь, мы не займем много времени. Корней, документ отдай уважаемому главе регистрации, пожалуйста». Я протянул бумагу с печатями чиновнику. Тот осторожно взял ее дрожащими пальцами, прочитал. Немного завис, еще раз перечитал. Бледность с лица ушла, вернув нормальный цвет кожи. Застегнул пуговицу на воротнике, налил из графина воды в кубок и залпом его осушил. Посмотрел осуждающий на Эластера. «Барон, ну нельзя же так пугать людей. А вам есть о чем беспокоиться, чтобы так реагировать?» «Конечно нет. И в прошлый раз суд установил ошибку клерка счетовода». «Хорошо, если так, но мы по поводу документа для этого молодого человека». И кивает на меня. «Ваше имя и место проживания?» Беря чернильную ручку и готовясь записывать, спросил Раштер. «Корней Кеглин. А вот с проживанием пока непонятно», — ответил я и оглянулся на барона Эластера. «Сделай отметку пока по моему адресу. Это мой ученик. Пока не обзаведется своим жильем, будет приписан на Малой Графской, в доме Крамиров», — подсказал учитель быстро записывающему данные чиновнику. «Посидите немного тут, в шкафчике есть вино и фрукты. Я быстро сбегаю к клеркам, внесем в реестр и заполним документ». Сказав это, Раштер выбежал из кабинета. Аластар достал глиняный кувшинчик с вензелями, откупорил и принюхался к содержимому. Расплылся в улыбке и налил в кубки вино. Мы присели на диван, смакуя огневирское. Барон Раштер нечист на руку, прервал молчание я. Да, пока удается ему выкрутиться. Обычно попадаются мелкие чиновники, но на него все никак не можем выйти. Отпивая великолепное вино, проговорил Аластар. А на чем чиновников мелких ловили? Выдача документов без записи в реестре города новых граждан. За это они получали взятки, а население трущоб росло. Оттуда преступность прет. Начал перечислять мне. Утверждение новых торговых пространств под несуществующие проекты. В итоге предприниматели лишались денег и не получали того, за что платили. Также мимо регистрации, махинации с грузами в речном порту, да много чего. Только скользкий он тип. И в столице империи, в главном управлении регистрации есть родственники. Вот и наглеет, но постоянно трясется, как видит представителей тайной канцелярии. Его личной печати и подписи ни на одном документе нет, а подставных агентов не пробовали к ним заслать с нелегальным предложением и кучей золота, припомнив, как у нас чиновников постепенно раскулачивают. Пробовали, только толку от этого мало. Всех наших агентов они знают. Связь с южанами есть, помнишь, по пути из Бинки накрыли банду диверсантов. Там вроде упоминались кураторы, распространяющие наркотик. Мир грез. Припомнил я незабываемый случай. Надо хорошенько обдумать в узком кругу эту идею. Раштер очень любит деньги, хоть и осторожен. Сфера его деятельности затрагивает порт. Может быть, связь. Аластар надолго задумался, вертя в руке кубок. В этот момент распахнулась дверь, и в кабинет вошел довольный глава регистрации. «Все готово, Корней Кеглин. Поздравляю вас с гражданством». Протягивает небольшой конверт из плотной вощеной бумаги. «Там основная информация о вас, позволяющая удостоверить личность при проверке документов и места регистрации. Также в город Риен позволяет въезжать без пошлины. Сейчас пройдите к магу печати, он сделает копию вашей ауры и нанесет на специальный оттиск в документе и регистрационной книге. Так никто не сможет подделать его. Благодарю, барон Раштер. Принимаю документы, вчитываюсь в ровные строчки. Все верно. Что бы мы без вас делали? Это наша работа. Рады помочь новым хорошим гражданам нашего великолепного города. Заискивающе смотрит на Эластера. Всего хорошего, барон Раштер. Мы пойдем. Прощаемся с чиновником и идем к магу. Маг, моложавый человек с блеклыми глазами в добротном костюме, поводил засветившимися синим светом руками над моей головой и припечатал их одновременно на документы лист с моим именем в книге регистрации. Аластар проверил соответствие и отдал паспорт, который я тут же убрал в кармашек жилета. Предлагаю, после столяра, зайти в приличное место под названием Старый Фонарь. Это рядом с Большой улицей мастеров. Предложил Аластар, когда мы вышли из ратуши, уточнив на улице мастеров у одного слуги, бегущего по поручению хозяина, где находится мастерская Веленью, вошли в ворота невысокого дома с двумя длинными сараями. Оттуда доносились звуки работы с деревом. Какая-то женщина в цветастом сарафане приятной округлости и добрым лицом выбежала к нам навстречу. «Здравствуйте, господа. Вы хотите что-то заказать у мастера? Он сейчас в цеху, я его позову». И, не дав нам и слова сказать, скрылась в одном из сараев. Мы только переглянулись. «Что хотите заказать, господа?» Вышел к нам навстречу жилистый человек моего роста и примерно такого же возраста, с непослушными кучерявыми волосами, в которых застряла тонкая древесная стружка, и мозолистой рукой вытирая пот со лба. Ясные зеленые глаза смотрели прямо с вызовом. Настоящий мастер, знающий цену своей работе. «Вы Веленье, я Корней. Привез вам письмо и посылку от мастера-столяра Олдина из поселения Башня. Вынимаю озвученное и на утвердительный кивок отдаю ему. Ох ты ж, малинка, беги сюда. От отца твоего подарок привезли». Беря посылку с письмом у меня, мастер кричит в сторону сарая. «Спасибо большое, добрые люди». Как только Олдин узнал о беременности дочки, радости человека не было предела. А сам он не говорил, когда приедет навестить нас. «Да вы проходите в дом, не стойте на пороге. Познакомьтесь, это барон Аластар Крамер. А вот как узнал Олдин и когда приедет, это мне неизвестно. Может, в письме что написал вам?» Говорю, заходя в дом за хозяином. Аластар следом. «Малинка, неси вина гостям дорогим. Не побрезгуйте, ваша милость, отведать домашнего из приречья». Откупоривает принесенную женой глиняную бутылку и разливая в три резные деревянные кубка. Аромат вишни ни с чем не перепутаешь. Аластар со смаком присосался к кубку и, крякнув, одобрительно заявил: «Отличное вино, мастер Веленье. Поддерживаю господина барона, но я еще и по делу к вам, мастер, зашел. Олдин должен был написать. Потягивая вино, наблюдаю, как Вилья читает и под конец письма удивленно вскидывает кустистые брови и смотрит на меня. Новый музыкальный инструмент по вашим чертежам? Вы бард Корней? Да, бард. И есть у меня задумка улучшить звук музыки. Струны уже есть. Мастер-кузнец подко постарался. Осталось сделать инструмент. А Олдин сказал, что из знакомых ему только вас знает, кому по силам такое дело. За оплату не беспокойтесь, я буду гарантом сделки между вами. Вклинился в разговор Ластар. Делал я люмани и тригоны с балинами для бардов в центре развлечений. Давайте посмотрим, что вы хотите. Вилли достал широкий лист серой бумаги и подобие карандаша. Я быстро накидал сначала общий рисунок гитары, потом каждую отдельную деревянную часть с пояснениями. Верхние и нижние деки – обечайки. Установка нижнего порожка на верхней деке. Какой формы должно быть резонаторное отверстие под струнами? Длина грифа и место установки верхнего порожка на нем. Расстояние между ладами на грифе и какой формы головка грифа с колками для натяжения струн. Причем хотелось видеть мне большую семиструнную русскую гитару. В довершение добил мастера-столяра информацией, что обладаю частью священного древа в дар от богини Виалирианы. Это решило его душевные метания в нашу пользу. Ну и задачку вы задали, господин бард, но думаю, что смогу исполнить заказ. А за возможность работать с таким редким материалом, я сделаю ее бесплатно. Это же какой огромный опыт и прорыв можно совершить. Крепко обхватив мою руку своими мозолистыми и тряся, как заведенный, говорил мастер, не веря в свою удачу. Я только кивал в ответ с улыбкой, заверив, что в течение одного гонга привезу материал для работы. Мы с Ластаром поймали экипаж, быстро добрались до канцелярии. Там я сбегал в комнату за частичкой священного древа и, прихватив 7 разнокалиберных струн из запасных, в скором времени уже вручал все мастеру. Тот с обожанием принял у меня из рук и внимательно рассмотрел кольца на срезах, взвесил в руках и, счастливо улыбаясь, скрылся в дальнем сарае цеху, выгнал всех работников, грозно предупредил, чтобы никто не входил, пока он выполняет особо важный заказ, хлопнул дверью. Надеюсь, о приеме пищи и отдыхе он не забудет, нужно будет по возможности проконтролировать этот вопрос. Господин бард, позвала меня Малина, жена мастера-столяра, спасибо вам за подарок от отца и за новые силы и веру моего мужа. Глубоко поклонилась эта милая девушка с красивым именем. Я рад был оказать малую услугу хорошему человеку. А, кстати, какой подарок прислал вам мастер Олдин? Девушка быстро метнулась в дом и вынесла красивую лакированную статуэтку. Женская кисть нежно обнимает маленькую детскую, и большая мужская, оберегая, накрывает их. В ладошке ребенка лежит цветок, похожий на колокольчик. Работа истинного мастера. Я подозвал барона Эластера оценить работу. Тот пристально осмотрел статуэтку и заявил: тонкая работа истинного мастера, и на ней благословение богов Виалириана и Гарниста. Берегите ее, и она принесет любовь и удачу в дом. Распрощавшись с впечатленной девушкой, барон повел меня в трактир «Старый фонарь». Я как раз вспомнил, что Полорн Брынский его уже рекомендовал мне на прощание, и там же он нехило погулял со своими сокурсниками. Так что загремели в местную каталажку на несколько дней. Аластар подтвердил, что это место обычно выбирают местные студенты-маги, но сейчас у них зачеты и опасаться диких студиозусов не стоит. Времени до вечернего ужина у графа Битсона было еще с большим запасом, поэтому мы восполнили пропущенный обед и лениво потягивали недурственное белое вино, сидя на веранде трактира в удобных креслах. Завтра поутру начнем тренировки примерно до полудня. Потом ты будешь предоставлен сам себе, а я займусь сборами людей и снаряжением галеры, материалами и провиантом для освоения своей земли. Примерно 10 дней мне нужно для набора команды мастеровых и рабов для работы. Медленно потягивая вино, просветил меня Эластар. Судя по виденным картам маршрута по реке, еще 3 дня на дорогу. Там также продолжим обучение. Так что готовься потеть, ученик. С этого момента ты называешь меня наставник или учитель. Сверкнул на меня ехидным взглядом учитель. Кажется, мне устроит ад, и я пожалею о своем решении. Но отступать я не привык. Выдюжим. Как скажете, учитель. Салютую ему кубком. Глава 18. Жена графа Битсона Валлицерийского, графиня Лариса Накамина, по приезду с детьми в полдень из летнего поместья своей матушки маркизы Голанны Дарбан, перетирала слухи со своей подругой виконтессой Камиллой Хордон, супругой виконта Вальдемирца. Расположились они в ажурной беседке на берегу небольшого озера с проточной водой, в парке за замком резиденции. День клонился к вечеру, и их мужья обещали сюрприз своим семьям. В замке суетились слуги, накрывая в малой зале, где обычно собирались узким кругом друзья семьи. Дети веселились недалеко за озером, под надзором воспитателей и бдительной охраны. Статус обязывал, да и за детьми постоянный пригляд нужен был. Не дай боги, кто нырнет из хулиганских побуждений в воду или залезет на дерево. Случаи уже были. Дети в малом возрасте, независимо от их статуса и происхождения, всегда будут любопытными, непослушными авантюристами. Графиня Ларисона, черноволосая высокая стройная женщина в своем любимом прогулочном комплекте зеленых тонов, отдаленно напоминавшим форму эльфийских воительниц, только из дорогой ткани и меховой декоративной оборкой на манжетах и воротнике, манерно отставив мизинчик, отпивала из фарфоровой чашки ароматный ягодный отвар и с улыбкой слушала вечно неумолкающую подругу виконтессу Камиллу, миниатюрную блондинку в пышном кремовом платье и неожиданно темно-синих перчатках на тонких руках. Камилла Хордон любила выделяться, и ей абсолютно было плевать на то, что думают другие по поводу ее моды одеваться. Она запросто могла явиться на великосветский раут в охотничьем костюме или же приехать на большую охоту в изысканном платье, за что и любила свою подругу Ларисона, и за ее неуемную энергию. «Ларисоночка, ты слышала, что западные королевства Элликс Вартаном официально решили породниться?» – щебетала виконтесса. «Помолвка назначена на середину следующего лета, как раз после дня рождения милашки принцессы Вероны Эйпл. Ей 16 исполнится. Правда, здорово, малышке повезло с принцем Артаном, он такой красавчик стал. Мне подружка рассказывала, а ей ее подруга из гильдии картографов королевства Эллик». От переполнявших эмоций Камилла захлопала в ладошки. «Это хороший повод съездить на Лазурное море в Эллик и посетить помолвку с последующей свадьбой в Вартане. Я полностью поддерживаю твое восхищение о следующем лете», — согласно закивала графиня. «А ты случайно не знаешь, что наши любимые мужья придумали на сегодняшний вечер? Есть только догадки. В Риен вернулся барон Ластар Крамер и привез какого-то северянина с восточного приграничья. С ним волк Рейв. И самое интересное из последних слухов, этот северянин шикарный бард. Это что-то необычно новенькое», — удивленно вскинула бровки графиня. «Вот и я так подумала. Насколько знаю, северяне – это грубые мужланы, но великолепные воины и никак не барды». За озером раздался многоголосый детский смех. Женщины обернулись посмотреть, что там творится. В этот момент их дети как раз разыгрывали какую-то сценку. Сын виконта Габил и дочь графа Фиона, оседлав своих охранников, гонялись за старшими братом и сестрой Дарионом с Миланной. Обе матери умильно наблюдали за детьми, отложив на время сплетни.